Radio. Модуль радио для модуль банка. Друзья мои, в студии Роман Миронов, вы слушаете модуль радио, и нашему любимому банку сегодня исполняется 3 года. И знаете что? Что-то мне не хватает в нашем официальном канале в Телеграме фотографий довольных слушателей. Мы тут, знаете ли, стараемся, приветы вам передаем, музычку вам красивую подбираем, а вы, значит, нам не шлете свои фотографии. Так что я предлагаю всем оперативно исправиться и быстренько нафотографировать лица довольных слушателей. Ну а вы прямо сейчас в нашем эфире прекрасные композиции от не менее замечательного коллектива Ума Турман «Проститься». Но мы с вами еще не прощаемся, потому что наш праздник только начинается. По минутам осыпается ожидание. Radio. Модуль радио для модуль банка. Очень радостно видеть в нашем канале ваши прекрасные лица. Джафу привет, который прислал фотографию парня, у которого до сих пор нет Оскара. Артуру привет за его прекрасную фотку с очаровательной девушкой. Поздравляем с днем рождения всех тех, кого мы поздравляем, друзья мои. И главное, что сегодня только вокруг нас весь этот мир кружит. Монатик в нашем эфире прямо сейчас с отдельным приветом для Алины Сычевой из Новосибирска. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю. Интерактив на модуль радио. Друзья мои, я настолько рад тому моменту, что у нас есть своя личная радиостанция. Вы представляете, насколько это круто, когда те приветы, которые отправляются в общий чат, не просто читаются сотрудниками в общем чате, а остаются вместе с нами и слышатся абсолютно всеми на всех уголках нашей замечательной родины, где присутствует модуль банк. А судя по планам руководства, мне кажется, скоро мы будем везде, по всей планете просто будем. Итак, в эфире рубрика «Интерактив», и мы с вами переходим прямо сейчас к тем поздравлениям, которые пришли к нам в официальный канал в Телеграме с хэштегом «Зачитать в интерактиве». Итак, Екатерина Алексеенко передает привет нашим аналитикам Лёше, Саше и Птенчику, а также Никите и Лидику. Спасибо за то, что любите всем сердцем мои ТЗ и каждый день просыпаетесь с мыслью только бы побольше ТЗ от Кати. Пришлите мне, пожалуйста, фотографии этих людей, которые каждый день просыпаются с мыслью больше ТЗ от Кати. Дайте же нам больше ТЗ от Кати. Мы ночами не спим, нам нужны ТЗ от Кати. Итак, мы продолжаем дальше. Паша Семенов не сдается и правильно пишет хэштег, поэтому запахло весной, метелем отбой, хозяин седой, ворота откроет. Дальше, Паша, я не буду говорить слова этой песни, даже несмотря на то, что ты у нас сегодня дичайший активист. Итак, мы продолжаем дальше рубрику «Интерактив». Команда ввода данных поздравляет Машеньку с повышением квалификации и желает успехов на новом месте. И чтобы у нее все получилось, спасибо за пирог. Кстати, Таня, а почему вы не поделились со всеми пирогом? Хоть бы в чат нам скинули фотографию пирога, мы бы не поели, хоть бы посмотрели бы в конце концов. Итак, хочу пожелать Леночке Бархатовой сил на весь сегодняшний день. Спасибо за наше настроение и поставьте шоу «Must Go On». Шоу «Must Go On» будет в каждом из городов. КМы будут отмечать шоу отдельно, а все остальные наши центральные, замечательные Москва, Уфа, Новосибирск и Кострома уже точно знают, где и с кем они сегодня и в каком клубе будут праздновать наше 3-летие. Итак, передаю привет Яне Громовой. Отлично приближающегося отпуска. Мы тебя любим. Юлия Шевцова. Итак, «Хмурчик, не грусти». Подпись «Шевчик». Такие уменьшительно ласкательные приложения по отношению к сотрудникам здесь прям летают у нас в чате. Итак, шлю пламенный привет в Уфу, Дианочке, Алие, Андрею Варикову, Роберту, Динару, Дамиру, всем и каждому обнимашки, лучи добра и наикрутейшего вечера. Это было сообщение от Громовой Яны. Мы продолжаем наш интерактив. Дальше передаю привет самым важным людям модуль банка. Без них не было бы нас. Андрей Петров, Яша Новиков, Олег Лагута. Мы вас очень любим. Поздравляем с днем рождения банка Яху. Юльчик прислала вот такое сообщение. Не забыла указать хэштег. Итак, Ольга Разумовская. Привет всему Питеру. Поставьте, пожалуйста, 50 Cent Candy Shop. Будем трясти и качать. Оленька, мы бы с огромным удовольствием поставили. Но, к сожалению, из-за того, что мы не увидим, как вы красиво будете в Питере трясти и качать, мы этого не сделаем. Вот такие вот мы вредненькие. Итак, мы продолжаем рубрику «Интерактив». Я напоминаю, что вы отправляете свои сообщения с хэштегом «Зачитать в интерактив». И... Ух, мурашки аж побежали по телу. Ну, друзья мои, прямо сейчас у меня к вам есть очередной привет, который прозвучит в нашем эфире, но не от сотрудника банка, а от замечательного Богдана Кантемирова, который сегодня у московской команды будет вести нашу вечеринку. Итак, Богдан Кантемиров поздравляет всю команду модуль банка с этим прекрасным праздником, без 15-летия совершеннолетия, и специально для вас от него звучит эта прекрасная композиция. Привет от Богдана Кантемирова прямо сейчас в эфире модуль радио. Полетели! Come on, everybody! Привет, я Богдан Кантемиров-Сенеджа. Сегодня я буду вашим ведущим на вечеринке в честь дня рождения Модульбанка. Жду вас в клубе «Джипси». Сбор гостей с 18 часов, ну а начало программы в 19. Мы с вами будем гулять до 23 и потом идем на легендарную диско-ночь. Адрес: метро Полянка, Болотная набережная, дом 3, строение 2. Время в пути от офиса около 30 минут. И внимание! От метро Кропоткинская не дойти, потому что там кто-то явно для себя что-то роет. Увидимся! Поднимайся! Важная персона на Модуль Радио. Слушай, давай так. 5 причин, по которым Модульбанк круче всего остального, что создало человечество. Потому что мы умеем говорить с людьми, друг с другом, потому что мы не едим камни, потому что мы умеем петь, танцевать, отрываться на наших вечеринках. Пожалуй, у нас неподабельное ДБО и самые лучшие команды с самыми лучшими директорами. Всем привет, ура! Во всеуслышание обо всей прекрасной семье Модульбанка, обо всем слушателям Модуль Радио, залепи какое-нибудь поздравление такое вот крутецкое, вот в стиле, как ты мне рассказал про хорошие выходные. Я просто сейчас сижу и понимаю, что, господи, у меня ни разу в жизни не было правильных выходных, и я готов над этим поработать. Поздравляю всю нашу семью. Что ж, друзья, хочу поздравить вас с нашим 3-летием. Я вас всех очень люблю. Я хочу, чтобы мы оставались такой же классной командой, несмотря на то, что уже скоро нас будет больше 1000. Я хочу, чтобы мы по-прежнему оставались для друг друга не просто людьми, а друзьями. С праздником вас! Увидимся сегодня в Джаггере. В Джипси мы сегодня. А я пойду. Андрюха пойдет в Джаггер. Модуль радио для Модульбанка. Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. Всем костромской привет. Меня зовут Антон Любимцев, я буду ведущим на дне рождения Модульбанка в Костроме. Жду вас сегодня на базе отдыха Волжский Прибой в Боровиково. Автобус будет ждать вас у офиса с 17:30. 18:00 выезжаем. Время отправления обратно 23:30. Для вас уже готов ресторанный комплекс, зона у бассейна с шезлонгами, кальянами и пледами. Ну и, конечно, развлекательная программа от меня и диджея Романа Пальмова. До встречи. Модуль радио для Модульбанка. Итак, друзья мои, мы слушаем дальше Модуль радио, улыбаемся и помним, что сегодня у каждого из нас день рождения. Забавно, друзья мои, перечитываю наш чат, и в чате так все сильно переживают, что Саня, который больше всех ждал трек Оли Бузовой, так его не услышал. Ребятки, кто находится с Саней рядом или, возможно, увидит Саню скоро, но передайте ему, что Модуль радио вечало ему Олю Бузову, просто он сам не пришел.